Глава 13. Проснись Обри первым, он уверился бы, что вся его жизнь могла бы быть иной. Он не знал, что значит просыпаться, купаясь в солнечном свете, среди подушек и груды белых простыней, а рядом обнаженная Хэриет. Не знал восторга увидеть свет на ее голой спине, не изведал желания разбудить ее поцелуем в плечо. Увы, когда он выкарабкался изо сна, Хэриет уже ушла. На стук в дверь ее гостиничного номера она не ответила. Не появилась она и за завтраком. Он не виделся с нею все остальное время у сахарной головы, исключая один коротенький разочек. Она стояла во дворике перед курортной гостиницей, дрожа в чересчур хлипком демисезончике, с глазами полными слез, и говорила с кем-то по телефону. «С дружком своим», — уверился он, и ощутил большой прилив надежды. «Они рвут отношения», — подумал он. «Она порывает с ним, и теперь наступит наше время». Он смотрел на нее через затемненные витринные стекла гостиничного вестибюля и пошел бы к ней. Хотелось быть рядом, если он ей нужен, если его молчаливое присутствие помогло бы ей одолеть это. Только в вестибюль он спустился с Джун, которую сильно мучила боль. Она призналась, что у нее были отвратительные судороги, или, может, дало себе знать что-то ею съеденное. Джун повисла у Обри на руке, и после того, как они оба посмотрели сцену во дворике, она потащила его к стойке регистрации. «Оставим ее», — сказала Джун. «Мне ты нужен больше, чем ей. Из меня до того сильно льет, будто это кровотечение не месячное, а скорее послеродовое. Я не могу, чтобы из меня еще больше лило. Я не знаю, что это, чтобы купить себе прокладки». Джун было настолько плохо, что она попросила Обри вести машину. Пока Обри спускался вниз с виолончелью, Хэриет уже и след простыл. Она отправилась с братьями Моррисами. Джун сказала, что это потому, что у Хэриет дико разболелась голова, и она решила выспаться у себя в кроватке в фургоне. Однако Обри возмутился. Он почувствовал, что Хэриет не столько уехала, сколько сбежала. «По-моему, пойло с розовым слоном, что мы пили вчера, повлияло на мои месячные», — сказала Джун. «Наверняка от этого не легче. Мы все чересчур перебрали. Жаль, вчерашний вечер нельзя вернуть. Об заклад бьюсь, Хэриет тоже жалеет. Как говорил Рейган, были допущены ошибки». Обри хотелось спросить, что она имела в виду. Хотелось понять, что Джун известно. Не говорит ли она о чем-то большем, чем пиво. Но ему не доставало смелости, и скоро Джун уже спала и очень противно храпела. Вернувшись к себе в квартиру, он послал Хэриет с десяток смс-ок, начиная с «Вот это да, и так это произошло», затем «Мне и вправду хотелось дать этому шанс», и кончая «Ты где? С тобой все в порядке?» Она не ответила, и ее молчание вселяло в него смертельный ужас. Он не мог спать, не мог даже в постель улечься. Мерил шагами свою спаленку, желудок бурчал. Потом играл в игры на телефоне, лишь бы не думать. Наконец забылся на своем потертом, много пережившем диване, из которого никак не выветривался запашок прогорклой пиццы. Телефон известил, наконец, об смс-ке в 4:15 утра. «Я ужасный человек и очень сожалею. Мне не следовало делать этого, это было нечестно по отношению к тебе. Какое-то время мне нужно побыть одной. В моей жизни был мальчик с самых моих 9 лет, а теперь мне надо сообразить, кто я без него. Пожалуйста, не презирай меня. Прошу тебя, никогда не презирай меня, мой друг, Обри». А внизу символ — сердце, разорванное пополам. 3 недели спустя он распаковывал вещи в квартире на Эстенде и до самого марта ничего не знал о Хэриет, пока она не прислала еще одно сообщение. «Джун по-настоящему больна. Можешь позвонить?»